как билась на вспаханной земле лошадь, вся окровавленная, запутавшись ногами в собственных своих кишках. Она все пыталась подняться и поскакать вслед за другими лошадьми. Кровь ручьем текла по грязи. «Ах, наконец-то я под огнем!» — думал Фабрицио. «Я был в бою!» — твердил он удовлетворенно. «Теперь я настоящий военный!» В эту минуту эскорт мчался во весь опор, и наш герой понял, что земля взметывается со всех сторон комками из-за пушечных ядер. Но сколько он не вглядывался в ту сторону, откуда прилетали ядра, он видел только белый дым. Батарея стояла далеко, на огромном расстоянии, а среди ровного непрерывного гудения, в которое сливались пушечные выстрелы, он как будто различал более близкие ружейные залпы. Понять он ничего не мог.